Отдав честь мужа думного и славу знаменитого витязя за прелесть исключительного вельможества под скипетром бродяги, Басманов, уверенный в сей награде, уверил в ней и других низких самолюбцев: боярина князя Василия Васильевича Голицына, брата его князя Ивана и Михаила Глебовича Салтыкова, которые также не имели ни совести, ни стыда и также хотели быть временщиками нового царствования в воздаянии за гнусное злодейство. Но и злодеи ищут благовидных предлогов в своих ковах. Обманывая друг друга, лицемеры находили в Лжедмитрии все признаки истинного. Добродетели царские и свойства души высокой, дивились чудесной судьбе его, ознаменованной перстом Божиим, злословили царство Годуновых, снисканное лукавством и беззаконием, оплакивали бедствие войны междоусобной и кровопролитной, необходимой для удержания короны на слабой главе Феодоровой, и в торжестве Растриги видели пользу, тишину, счастье России. Они условились в предательстве и спешили действовать. Еще несколько дней коварствовали в тайне, умножая число надежных единомышленников, между коими отличались ревностью боярские дети городов Рязани, Тулы, Каширы, Алексина, успокаивали совесть людей малоумных, недальновидных, твердя и повторяя, что для россиян одна присяга законная, данная ими и Иоанну, и детям его, что новейшие, взятые с них на имя Бориса и Федора, суть плод обмана и недействительный, когда сын Иоаннов не умирал и здравствует в Путивле. Наконец, 7 мая заговор открылся. Ударили тревогу. Басманов сел на коня и громогласно объявил Дмитрия царем московским. Тысячи воскликнули и рязанцы первые: «Да здравствует же отец наш, государь Дмитрий Иоаннович!» Другие еще безмолвствовали в изумлении. Тогда единственно проснулись воеводы верные, обманутые коварством Басманова, князья Михаила Катарев Ростовский, Андрей Телятевский, Иван Иванович Годунов, но поздно. Видя малое число усердных Феодору, они бежали в Москву вместе с некоторыми чиновниками и воинами, россиянами и чужеземцами. Их гнали, били, настигли Ивана Годунова и связанного привели в стан, где войско в несчастном заблуждении торжествовало измену, как светлый праздник Отечества. Никто не смел изъявить сомнений, когда знаменитейший противник самозванца, герой Новгорода Северского, уже признал в нем сына Иоаннова, и радость видеть снова на троне древнее племя царское заглушала упреки совести для обольщенных вероломцев. В сей памятный беззаконием день первенствовал Басманов дерзким злодейством, а другой изменник — подлым лукавством. Князь Василий Голицын велел связать себя, желая на всякий случай уверить Россию, что предается обманщику невольно.